Глава 19. Якутск. Стояли сильные морозы. Однажды в полдень с холма завиделся Якутск. Низкий деревянный город широко раскинулся по долине, и Невельской с любопытством всматривался в его черты. Это был первый сибирский город, который видел он в своей жизни. К тому же город старинный, о котором не раз было читано, который с детства представлялся воображению. Тут, по описаниям и слухам, частично сохранился архив с подлинными донесениями русских землепроходцев – Хабарова, Пояркова, Степанова и других. В старину здесь был центр русской жизни в Восточной Сибири, сборище вольницы, подобное Запорожской сечи. Отсюда совершались смелые походы на Амур, на Зею, к Ламскому морю и на север. Сюда свозилась добыча. Подъезжая к Якутску, офицеры видели перед собой дрянной захолустный город, в котором, однако, можно отдохнуть. А Невельской испытывал сейчас такое чувство, словно встречался с живой историей. Над городом виднелись купола каменных церквей и соборов, а в стороне от них, в дыму и морозной мгле, проступали тонкие очертания бревенчатых древних башен и стен старинной казачьей крепости. Купола церквей придавали мрачному Якутску празднично сияющий торжественный вид, который особенно должен был поражать тунгусов и якутов и вообще простой народ, в кои-то веки выбиравшийся в город из лесной глуши тундр. Тут был один из богатейших в мире пушных рынков, а также рынок мамонтовой кости. Миновав полосатую полицейскую будку, въехали в улицу. Дома города были черны, но обширны, и, видимо, не так низки, как казалось сейчас, когда их занесло снегом. Тучные срубы с сугробами на высоких крышах обнесены бревенчатыми заборами с шатровыми воротами. Множество дымов заманчиво и дружно валило из заснеженных труб. И путникам, уставшим и изябшим, представлялось, что тут главное занятие жителей — топить печки и отогреваться. Выше церковных куполов дымы сливались и стлались белыми кучевыми облаками, в проемах между которыми светило солнце. Офицеры, зная, что этот якутский пейзаж таит где-то в своей глубине маленькое общество во главе с генералом, всматривались с любопытством, ожидая, когда же и как этот мрачный Якутск разрешит задачу, которая всюду решалась одинаково. Как бы ни был мрачен вид любого городка в России, и как бы ни были дикие, нищие его обитатели, но в каждом находились богатые дома, а значит, и общество, и балы. В областном управлении офицерам дали провожатых, чтобы развели их по квартирам. Губернатор, узнав о прибытии Невельского, немедленно послал за ним. В доме начальника округа, где остановился губернатор, на самом деле ничто не напоминало о тех избах и юртах со слюдяными окошками, с пластинами льда вместо стекол, в которых ночевали моряки по дороге, о лошадях, которые падали, разбивая в кровь колени, дохли на глазах под ударами кнутов или ломали ноги на обледеневших обрывах. От хрустальных люстр, от изразцов для печей и до тропических растений здесь все было привезено из Петербурга. «Ждем, ждем, Геннадий Иванович!» — восторженно встретил Невельского губернатор. Екатерина Николаевна отдохнула и похорошела. Ямочки на ее щеках стали заметней. Теперь уж ей и Элис не приходилось, как на Иртыше и Ваяне, каждое утро затягивать друг другу корсеты и застегивать платья. К их услугам были горничные. Правда, сложные прически с локонами они делали сами. Христиане кокетливо и с живостью улыбнулась капитану, как хорошему знакомому. Тут же были Струвы и доктор Штубендорф. За обедом подавали щи, рыбу, нельмовые пупки, оленьи языки. Стояли серебряные ведерца с бутылками во льду и вазы с черным мороженым виноградом из России и с гавайскими апельсинами из Аяна. Губернатор с салфеткой, косо падавшей через его мундир, склоняясь над столом и выкинув из кулака указательный палец тычком вверх, восклицал, обращаясь к Невельскому. «Я говорил вам, что Ледрю Роллен вылетит в форточку!» «К власти идет Бонапарт! Он ставленник англичан!» Булькало вино, подавался десерт. После обеда Муравьев увел капитана в кабинет. «Теперь рассказывайте, дорогой Геннадий Иванович!» «Прежде всего, Николай Николаевич, я прошу вас о спасении Байкала». «Что же за гибель грозит ему?» — с несколько шутливым удивлением спросил генерал. «Гибель не в бою и не в море, а на берегу, в гнилом Охотске, в порту очень нездоровом, пропитанном духом компании». Муравьев стал серьезен. Он все понял. Ему нравилось, что опытный моряк не хочет дозволить своему судну зимовку в негодном Охотске. «Байкал нужен будет нам для дальнейших исследований. На нем хорошо обученная, дисциплинированная команда, составленная мной по выбору из лучших матросов в Кронштадте. Я очень прошу вас принять меры для спасения этого судна и его заслуженного экипажа». «Но что же надо сделать?» — быстро спросил губернатор, раскидывая руки и показывая, что не следует волноваться. «Дело ясно». «Прежде всего я прошу вас отдать приказание начальнику Охотского порта, пока еще не закончилась навигация, немедленно отправить Байкал на зимовку в Петропавловск». «В Петропавловск? На Камчатку?» «Да, Николай Николаевич, только туда». Муравьеву это было еще приятней слышать. Но он смотрел с некоторой пристальностью, в таких случаях выражавшей настороженность. «Я немедленно отдам приказание снабдить его для зимовки в Петропавловске всем необходимым. Но ведь поздняя осень, переход еще возможен?» «Да, и на судне все готово к этому. Кроме того, Николай Николаевич, необходимо принять меры к сохранению экипажа судна в прежнем составе. Ни в коем случае не дозволять ни Ван Лярлярскому, ни Машину списывать людей на берег или на другие суда». «Вполне согласен с вами», — категорически ответил Муравьев. «Действительно, надо иметь хоть одно порядочное судно». Губернатор вызвал Струва и приказал составить бумагу на имя Ван Лярлярского об отправлении Байкала на зимовку в Камчатский порт. Невельской просил отправить зимним путем из Аяна к устью Амура на оленях Орлова, подробно объяснив цель такого путешествия. «Прошу вас, Геннадий Иванович, напишите сами инструкцию Орлову для посылки в Аян с нарочным для передачи Завойка». «Инструкция господину Орлову уже составлена мной, Николай Николаевич», — ответил капитан. Он достал из кармана в четверо сложенную бумагу и подал ее губернатору. «Судите сами, ваше превосходительство, сколь нужен для нас такой человек, как Орлов. Это прекрасный моряк, знаток края в полном смысле слова. Он знает по-тунгусски и немного по-гиляцки. Но унизительное положение его во многом является препятствием тому делу, которое он мог бы исполнять. Он нужен нам не в качестве частного лица, а именно в той должности и в том чине, которые соответствуют ему и принадлежат по праву. Поэтому я прошу вас, ваше превосходительство, если вы найдете возможным, ходатайствовать о прощении Орлова». Муравьеву нравилось, что Невельской не касается сути вопроса. Не говорит, виновен Орлов или нет в прошлом, а судит, нужен он или не нужен. А раз нужен, то просит за него. В этом были широта взгляда, отсутствие предрассудков. «Как в Австралии или в Америке», — думал Муравьев. «Какое дело до того, что за человек был прежде? Судит о нем, каков он сейчас, каков он есть. Хотя у нас часто точно так же», — пришло ему в голову. «Нужен человек, прощаем проступки, воровство и все такое прочее. Не нужен — не беда, что нет вины. В ссылку его, в Нерчинск. Чуть-чуть не как в Австралии». «Я ознакомился с его делом», — продолжал капитан. «И глубоко убежден, что он невиновен. Человек, которого он застрелил, был мерзавец. И мере терпения людского есть предел». «Вы просите за Орлова, и этого достаточно», — ответил губернатор. «Я вам верю». Струва ушел. Губернатор спросил, какое же все-таки впечатление произвел Охотск и его начальник. И кто лучше, Лярский или Завойко? Невельской сказал, что мало знаком с Завойко. А что Лярский, видимо, дельный человек. Эллинг и судно строятся. Но в Охотске нехороша бухта. Муравьев спросил про команды охотских судов, про офицеров. Встречались ли китобои, что они говорят, и какова дорога из Охотска? «Может быть, сейчас, когда подмерзло, вы и проехали, но мириться с ней нельзя». «Вы убедились в этом? Летом я ехал. Ужас!» «Охотская дорога плоха, но тут вряд ли может быть путь удобней. А Янская? Я тоже проехал по ней. Значительно удобнее и лучше». Молчание капитана озаботило Муравьева. «Так, о главном, Геннадий Иванович. Благословясь, приступим», — пошутил он. «Мне нужны все ваши соображения». Невельской сказал, что, во-первых, нужно всеми наличными морскими средствами немедленно занимать устье Амура. Во-вторых, производить исследования лимана самые тщательные. А для этой цели нужны паровые суда, катера или небольшой пароход. Подготавливать исследования самой реки с устья. В-третьих, нужны исследования и опись берега к югу от устья, для чего следует использовать Байкал, отправить его одновременно с занятием устьев к югу. В-четвертых, нужно вытребовать для охраны наших богатств военные крейсера, которые изгнали бы хищников-китобоев и предупредили бы захват иностранцами гаваней на побережье южнее устья Амура. В-пятых, нужно добиваться права плавания по Амуру и уже сейчас заранее готовить для этого суда. Необходимо подкрепить порт на устье сплавом из Забайкалья, прямо по Амуру. Суда можно, как представляется, строить на Шилке. Пароход был бы нужен до зарезу. Казакевич строил мой Байкал в Финляндии. Он тут будет незаменим. Он может быть начальником сплава. И, наконец, в-шестых. Осмелюсь представить, да будет вам, Геннадий Иванович, запросто, мы свои. Николай Николаевич, восторженно воскликнул Невельской. И это самое важное. По-моему, весь Охотский порт следует перенести прямо на Амур. Для Муравьева такой взгляд был новостью. Неужели этот подлец Ван Лярлярский его настроил? Муравьев всей душой был против и даже возмутился. Когда все подготовлено к тому, чтобы исполнить высочайшее повеление и перенести порт на Камчатку, и люди подобраны, Невельской говорит такую чушь. Похерить все труды и начинать все сначала? Ввергаться бог знает во что? Чуть ли не в авантюру? Да и вообще всю проблему Амура губернатор понимал по-своему. «Я не могу согласиться с вами», — ответил он неодобрительно. «Мне кажется, что ваше мнение ошибочно. Быть может, навеяно вам кем-то из личных соображений». «Николай Николаевич, никто не внушал мне и не навязывал, видит Бог. Я представлю вам 1000 доказательств, что это совершенно необходимо, что иначе мы все погубим. Нам нужен, 1000 раз нужен порт в устье Амура, подкрепленный подвозом по Амуру, неуязвимый для неприятеля». «Задали вы мне задачу», — смеясь, сказал, наконец, Муравьев, подымаясь из-за стола и обнимая капитана. «Да, скажу вам откровенно, если бы даже нечто подобное же пришло и мне в голову, я бы не смел», — повторил он, резко поднимая палец. «И теперь бесполезно говорить об этом». «Так ведь я понимаю, Николай Николаевич, я же знаю, я понимаю, что это требует усилий. Но и я должен. Я тоже не смею молчать. Это долг мой, ведь иначе все рухнет. Мы будем действовать полумерами. А иностранцы еще вообще могут попытаться воспретить нам любые действия на Амуре. Дай бог, чтобы полумеры разрешили. Но нельзя соглашаться на полумеры. Я говорю вам, Геннадий Иванович, что все это надо обдумать и обсудить. Мне предстоит представить доклад на высочайшее имя. Многие ваши соображения понадобятся мне. Крейсера нужны. Заселить устье необходимо. Но вот что я должен спросить вас», — сказал губернатор, приостановившись. «А уверены ли вы, что порт на устье Амура будет удобен?» «Да, вполне уверен, Николай Николаевич». «И суда будут входить и выходить из лимана?» «Конечно», — ответил Невельской, несколько удивляясь такому вопросу. «Ну так идемте, Геннадий Иванович, пока солнце не село. Погуляем. Я поведу вас по городу, а дела отложим». Мой отец всегда говорил: «Мешай дело с бездельем, с ума не сойдешь». Муравьев, Невельской и Ваганов в шинелях и меховых шапках отправились пешком. «Какое тут солнце!» — воскликнул Муравьев, выходя на мороз. «Кажется, север, тундра рядом, день короткий, а солнце! Сейчас вы увидите крепость, или блокфорт, как называл Хиль». С видом гида он повел капитана по улице. «Вот вам и зима!» Без малого полтора года не видал капитан зимы и снега. Этот крепкий мороз успокаивал его. Встречные, кто бы они ни были, при виде генерала останавливали лошадей, сдергивали шапки и стояли, несмотря на 40 градусов мороза, с непокрытыми головами, долго кланяясь вслед и удивляясь, что губернатор идет по улице, когда, по убеждению, их начальник не должен ходить пешком. После прогулки Невельской пошел домой. Ему была отведена квартира в две комнаты у вдовы купца. Слуга ждал его. Невельской переоделся, потолковал с хозяйкой и вечером снова был у Муравьевых. «Ну, дорогой Геннадий Иванович», — сказал губернатор, встречая его, — «струвы все исполнил. Курьер поскакал, повез в Анлярлярскому распоряжение о Байкале. А завойка отправим об Орлове завтра утром.